Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, что принципиально изменило жизнь современных родителей. То, без чего современное родительство, счастливое родительство, просто невозможно себе представить. О чем мы будем говорить? Ну, конечно же, об одноразовых подгузниках. Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, о чем мы поговорим, Луиза Васильевна. Я вас даже боюсь и спрашивать. Какой ваш личный опыт общения с одноразовыми подгузниками? Никакого. А вы знаете, я недавно узнала, что первые подгузники были изобретены в 1961 году американским инженером Виктором Милс. А прообраз подгузников был изобретен еще раньше, в СССР, при подготовке первых космических пилотируемых полетов. Вот так вот. Кстати, принципиальный момент. Тот самый Милс, который изобрел подгузники, вот очень важно, что им двигало, когда он изобретал подгузники. Это надо понимать. Я знаю. Его дочь пошла на работу, и он вынужден был сидеть и нянчить внуков. Ему приходилось очень много стирать. Поэтому, когда он изобретал подгузники, он думал вовсе не о внуках. Он думал прежде всего о себе. И давайте тогда подумаем или узнаем, а что думают о подгузниках наши эксперты. Давайте. Это вот Ромки, мой младший братик. Это тоже как и трусы, но только с липучками. Чтобы они голыми не ходили дома. Ну, когда были маленькие, у нас были подгузники белые. Для мальчиков с машинками, для девочек с цветочками. У него такие в мишках, он обожает мишек. Такой белый, толстый. И там должно нарисовано, ну, что-то детское. Только розовый мальчикам не подойдет. Когда маленькие, они, по-моему, спадают из них. Подгузник плохо еще пахнет. Ну, там что-то там не такое, ну, что там плохо пахнет, тоже меняет подгузник. Ждобовья ни в когда. Потому что маленькие дети не знают в туалет, как ходить в туалет. Да, я забыл, как меня приучали. И он так хоть в туалет зазимает письку и говорил: быстрее беги в туалет. Он видит какую-то дверку, забегает во все двери, забегает в ванну и быстро на горшок садится. Я вот так вот его приучивала. Когда я была маленькая, кольцо был желтый. Я помню это. У меня даже такая фотография. А то у меня был горшок оранжевый. У меня был такой желтенький, маленький такой. Я на него еще какаю, когда анализы надо сдавать. Поднимите, пожалуйста, руку, чьи дети не пользуются одноразовыми подгузниками. Какой единодушие. Итак, мы имеем перед собой не просто некий предмет ухода за детьми. Мы имеем перед собой некое явление, которое затрагивает каждого жителя нашей страны, каждого, кто в той или иной степени приобщается к родительству. Поэтому неудивительно, что столь глобальное явление, одноразовый подгузник, окружен огромным количеством разговоров, слухов, страхов, сплетен и мифов. Об этом, кстати, мы достаточно часто разговариваем во время приемов. Да, у вас был на приеме потрясающе красивый человек. Он был без подгузника. Да, но вы с ним о них говорили. Да, да, да. Василий Бондарчук, певец. Давайте посмотрим. Давайте. Когда-то, когда Василий Бондарчук был маленький, подгузники носили только космонавты. Но Вася не хотел быть космонавтом. Он хотел быть спортсменом и художником. А еще больше ему понравилось быть певцом. Катя Веласкес тоже не хотела быть космонавтом. Она сразу решила, что будет певицей. Однажды они встретились, и у них родилась нежная песня. Царствие Небесное. Так переводится имя их маленькой дочки Арианы Селесты. Но про подгузники они ничего не знали. Ну, помните почему. Вот и пошли к доктору Комаровскому со советом. Какой лично ваш опыт общения с подгузниками? Ну, на самом деле, у нас пока такой опыт действительно сложился, что мы постоянно в них, хотя все мои там знакомые говорят, что уже нужно, как бы, наверное, отучать, нужно приучать к горшку. Это знакомые вашего возраста или все-таки да, старше? Ну, вот, ну, не, вот моего возраста абсолютно, и детки у нас где-то примерно, может быть, у них месяц там, разница старше, два Катюш, месяца. А чем вот с вашей точки зрения, чем это мотивируется? Ну, вот вам же хорошо сейчас. Ребенок в подгузнике, отлично, у вас да. Никаких проблем у вас нет, да? Ну, да. И у вас нет проблем. Если вспомнить то время, когда мы были маленькими, тогда я думаю, что у наших родителей было побольше проблем, нежели сейчас у нас. Да, то есть когда ваши мамы говорят о том, что сколько можно, да, то это можно каким-то образом объяснить, хотя бы потому, что есть элементарная зависть. Ну, это же куда деваться, да, как это так, и стать мамой и папой, и в то же время не стоять постоянно и стирать, да, и не ходить по дому, который обвешан... Вот, ребенок, собственно, с нами согласен. Ты согласна, принцесса? Стоп. Обратите внимание вот на эту картинку. Она чрезвычайно показательна в рамках нашей ментальности. Стоило доктору обратить внимание на ребенка, как что делает мама тут же? Она тут же пытается поправить на ребенке воротничок, чтобы она была еще красивше. То есть для нашей мамы принципиально всегда важно... Что о ней и о ее ребенке говорят другие люди. Почему нас всех это так волнует? Задумайтесь об этом, ибо вот эта тема, что говорят другие тети о наших детях и о том, что надето на наших детей, это чуть ли не главная тема во всем, что касается одноразовых подгузников. Давайте продолжим, посмотрим дальше. Больше всего пугает именно то, что там, наверное, как-то что-то запаривает, да, а что да, вот да. Ребенок не дышит все-таки. То есть, как бы подгузник, он все-таки держит какую-то там теплоту внутри. Давайте подумаем, ребят, хорошо, если вместо подгузника, который с вашей точки возьмем зрения, марлю, да? Да, мы что-нибудь там, мы, допустим, возьмем трусы, условно говоря, да? Вот, мы же, понятно, что если там будут трусы, и мы в них вот пошли гулять. Условно говоря, вот в морозы, вы там написали, допустим, и оно мокрое, в трусах. Что с вами происходит сразу же? Ну, вот. Это ужасно. Вы не представляете, как ваши родители, вот ваши родители собирали вас на прогулку. Я, например, не могу представить. Вот не можешь, то есть надо было подождать, пока ты записает, да, потом идти на улицу, и каждые там 20 минут на морозе лезть рукой, проверять, и как только обнаружили мокрое, тут же нестись домой, чтобы быстрее переодеть. Вот вы представляете, вы сейчас говорите, я даже, честно говоря, я даже вот об этом, ну, не задумывалась никогда. То есть для меня это уже отсутствует, это понятие. У нас сейчас этих проблем нет. Не только у вас. Побежали. На самом деле проблем действительно нет. И когда вы говорите о том, что там что-то парится, то надо понимать механизм регуляции тепла. Особенность детей как раз состоит в том, что они регулируют обмен тепла не так, как взрослые, не кожей, а легкими. Вот если в комнате сухо, тепло, жарко, то ребенок перегревается. То есть на самом деле, будет ему в подгузнике жарко или нет, зависит не от того, что на нем надето, а от того, каким воздухом он дышит. То есть если в комнате чисто, прохладно, влажно, на улице мы гуляем. То есть мы можем обсуждать летом тему, что ему в подгузнике жарко. Ну хотя бы потому, что у ребенка вот такого подгузник закрывает четверть тела. Но с другой стороны, он препятствует отдаче пота, но пот, тем не менее, не накапливается, он впитывается в подгузник. Но летом, наверное, все-таки попроще можно будет там, грубо говоря, походил по глазнике, немножко снять, она там так побегала. Ну, конечно, опять-таки, если вы летом, опять-таки, пошли на гастроль. Или вот пришли в студию, то вам точно не помешает подгузник. Но зачем нужен подгузник летом на травке или в песочнице, ну, которая у вас во дворе? Это, опять-таки, летом выйти на улицу, бросить в сумочки влажные гигиенические салфетки, вытереть ребенка, одеть, там, выкинуть эти трусы, вытереть ребенка, одеть следующий, тоже не очень большая проблема. Катюш, вредности. Какие с вашей точки зрения? Или как они мотивируют? Тебя же запугали. Не знаю, мне сказали, вот опять-таки сказали, но тем не менее, что то, например, у девочки это действует на будущее потомство. У девочек тоже? Ну вот что запаривает? То, что у мальчиков действует, это я слышал. Ну, а у девочек что запаривается? А у девочек вроде бы внизу живота вот запаривается, ну, поскольку подгузник, ну, вот такой, да? Настолько. То есть, когда девочка, закрывает, извините, обписанная на улице, это на потомство не влияет, да? А когда она в сухом подгузнике, это влияет? Ну... Когда обсуждают о том, как это запаривает мальчиков, при этом, что самое интересное, вот, Вась, я вам это говорю честно, поскольку я этим вопросом много лет специально занимаюсь. Основное, вот все, кто пишут статьи о том, что подгузники вредят мальчикам, почему-то это женщины. Вот я еще не видел ни одной статьи, чтобы ее написал мужик, о том, что подгузники мальчикам вредят. Причем все женщины, которые пишут статьи о вреде подгузников для детородной функции мальчиков, пишут о том, что яички очень любят холод, а тепло им противопоказано. И я все время пытаюсь найти мужика, который подтвердит это убеждение. Вот, понимаете? То есть я пытаюсь дергать, что вот это все. Ребята, мужики, ну кто из вас может подтвердить тот факт, что яички любят холод? Все молчат. Но женщины в этом вот почему-то убеждены. То есть вот представляешь, я представляю просто, как она достала из холодильника там этот кусок льда и пришла к тебе ночью, потому что яички любят холод. Не будем продолжать. И тогда вот эта ситуация, она совершенно непонятна. Просто впечатление такое, что когда речь идет о детях, то логика и здравый смысл куда-то вот теряются. То есть каждая женщина слушает всех, кто вокруг что-то рассказывает, и пытается сделать какие-то выводы. Вот объяснить это нельзя. Мне сказали, мне объяснили. Вы понимаете? Вот. Что еще тебе рассказывали? Потому что еще раз, это открытие про подгузники, которые вредят девочкам, это действительно открытие. Открытие? Да, да, да. Для меня это открытие. А для меня это был испуг очень серьезный, потому что я начала пугаться, начала думать, боже, надо как-то ее быстро, а она у нас боится горшок. Ну, то есть как она, вначале она очень плакала, сейчас она как бы адекватна, но тем не менее... Она его воспринимает как стульчик. Да. Главное, наверное, что вы должны понять, вот именно вы, Катюша, потому что понятно, что его задача сделать так, чтобы семья могла не считать копейку на эти подгузники, чтобы они были адекватные, качественные, и у ребенка не было с ними проблем, да? Угу. Главное, что вы, вот именно вы, должны знать, подгузники не нужны ребенку. Ребенок может прекрасно обходиться без подгузников. Но... Когда ребенок без подгузников, у мамы очень мало времени для того, чтобы быть белой и пушистой. Ну да. То есть подгузник нужен вам. Спасибо. Поэтому, когда по мере того, как вы отошли от беременности, родов, кормлений, по мере того, как ребенок растет, потребность в подгузниках все время уменьшается. Есть четкие критерии, когда без подгузников можно обходиться. Когда ребенок хотя бы может сказать «хочу на горшок». Пока ваш ребенок воспринимает горшок исключительно как стул. Но знаете ли вы кого-нибудь, у кого ребенок пошел в школу в подгузник? Нет. Нет, конечно. Если ребенок нормальный от Бога, у него нет неких тяжелых неврологических проблем, то, естественно, он с вероятностью 100%, даже не до школы, а до возраста там 5-6 лет, однозначно про горшок забудет. Совершенно другой вопрос в том, что если кто-нибудь из ваших подруг увидит на вашей 4-летней девочке подгузник, то вам обязательно скажут о том, что вы мачеха. Понятно? А в нашей стране всегда было самое главное, что люди скажут. Вот это всегда, то есть нас всегда очень волнует, что о наших детях подумают чужие тетки. Да, на правы. Самом деле, куда справляет нужду ваш ребенок, это личное дело вашей семьи. Нет, если он будет справлять нужду под дверь соседям, то это будет, естественно, волновать соседей. Но пока вы контролируете этот процесс, это личное дело вашей семьи. И когда... Другой вопрос в том, что вот в нашу жизнь личную постоянно лезут наши друзья. Не то, чтобы обсуждать с нами там... новости искусства, культуры, прочитанные книги, или, в конце концов, что мы вчера вечером пили, их очень интересует, куда писает наш ребенок. Ходит ли он еще в подгузниках? Да, да. Умеем ли мы уже читать, сколько у нас зубов, и вообще в какой университет будет поступать наша девочка? Мы просто попали в точку. Как? Вы до сих пор... Вот эта фраза... У вас до сих пор нет зубов? Вы еще не пошли? У вас подгузники? Что? И вы тогда начинаете испытывать свою родительскую неполноценность. Я хочу вас всех переделать, чтобы вы приходили к докторам не жаловаться, а хвастаться. Вы говорили, посмотрите, вот ваш ребенок, вот я на него смотрю, ваш ребенок ни разу не заплакал. Да? Ни разу. У нее не сходит с лица улыбка. Понимаете? Она радуется жизни. Она производит впечатление абсолютно нормального, здорового ребенка. Но ее мать нашла кучу поводов Понятно? На этого ребенка пожаловаться. Хотя фактически, что ты должна была сделать, Катя? Сказать: доктор, я такая счастливая. Посмотрите, моя девочка. Понятно? Вот мой мужик. Мой мужик. Моя дитя. У нас все классно. Подгузники? У нас нет проблем с подгузниками. И я хочу подтвердить, что у вас их действительно нет. Проблем нет, а вопросы есть. Давайте про вопросы. Давайте. Здравствуйте, Евгений Олегович. Я из тех мам, у которых нет проблем с подгузниками. Есть просто вопросы. Можно ли в подгузниках быть все время? Или нужно давать перерыв? Понятно, меняя их регулярно, но 24 часа в сутки. Допустимо это? Давайте уточнять все-таки возраст. Да? Полтора еще года, раз. То есть у нас вот скоро горшок уже. Давайте все-таки еще раз обратим внимание на самый главный вопрос. Кому нужен подгузник? Кому подгузник нужен маме? Если мама реально устала, если мама занята 24 часа в сутки, поверьте, таких мам огромное количество. А у мамы ведь кроме этого ребенка и этого подгузника есть еще папа. И чтобы подгузник был самой большой проблемой по сравнению с этим папой, да, который, если ребенок не может только сам сходить на горшок, то этот папа, он не может сам суп себе посолить, понимаете? Это еще хуже, чем этот ребенок. Так вот, если ей так не повезло, а так бывает очень часто, то действительно ребенок может быть в подгузнике 24 часа в сутки 3 года подряд. Ничего страшного нет в сравнении с тем, что может быть. Если мама, вместо того, чтобы привести в порядок себя, обеспечить комфорт папе и семье, или заработать элементарно на жизнь, понимаете, будет заниматься постоянной стиркой и глажкой. Поэтому еще раз самое главное, ключевое. Миллионы поколений наших предков выращивали детей без подгузников. Без этого можно обойтись. Точно так же, как можно обойтись без такси, зубной щетки и кучи-кучи всяких вещей. Но мы почему-то в нашей цивилизации привыкли этим пользоваться. Евгений Олегович, моему ребенку с 9 месяцев ходил на горшок. Сейчас ему 1.5 года, и ребенка как будто бы кто-то подменил. То есть он не хочет ходить на горшок, отказывается. И, естественно, все дела делает в штаны. Что делать? В течение многих лет ученые изучают, когда же мозг детей созревает к тому, чтобы контролировать функции мочеиспускания и дефекации. И давным-давно доказано, что средний возраст, когда мозг способен контролировать работу мочевого пузыря и прямой кишки, это примерно 22-30 месяцев. Поэтому сейчас все больше педиатров во всем мире, в принципе, рекомендуют мамам не поднимать тему приучения к горшку до 18 месяцев. Потому что нет адекватного контроля и очень много ошибок и промашек. Когда нет одноразовых подгузников, это трагедия, потому что это лишняя стирка. А в условиях, когда они есть, это не страшно. Просто вас как раз, вот эта ситуация, она чем удивительна. Вас просят ученые, говорят: ребята, да не морочите себе голову, потому что если вы научите раньше, все равно потом будет куча ошибок. То есть можно начать приучать ребенка к горшку в 2 месяца и закончить в 22. А можно начать в 20 и закончить в 22. Но у каждого свое представление о мазохизме. Скажите, я вот в свое время перепробовала множество разных подгузников, то есть разных производителей. Но результат был везде одинаковый. То есть красная попа, как фонарь, светилась, и были натерты ножки везде, вот по бокам. Вот, может быть вообще вот такое, что ребенку категорически не подходит подгузник? Обычно ребенку категорически не подходит воздух, которым он дышит. Если в комнате сухо и тепло, вы можете закончить производителей наших, начать импортных и перепробовать всех, но тем не менее будет у вас красная попа. А ножки — это специфика выкройки. Вот если у вас такие ножки особо нестандартные, вот тут может такое быть действительно. Но это бывает крайне редко. Скажите, пожалуйста, существует много подгузников со всякими там ромашками, алоэ вера и так далее. Для мам это еще лучше, как бы они впитывают запах. А как это для ребенка, на ребенке сказывается? Ну, например, очень часто бывает следующее, что вы, пользуясь подгузниками, все равно вынуждены использовать средства по уходу за кожей, да? Но тут возникает уникальная ситуация, что любые, например, присыпки или мази, которые соединяются с внутренней поверхностью подгузника, нарушают способность подгузника впитывать мочу. Поэтому и используют сейчас новые технологии, когда вот эти кремы, там алоэ, например, тоже, да, наносятся непосредственно на подгузник. И тогда он может работать. Это как бы попытка производителя еще одним способом облегчить вашу жизнь. Как и многие мамы, пробовали разные подгузники, и при одних и тех же условиях микроклимата у разных подгузники разных производителей по-разному влияли на кожу. Было высыпание, там, опрелость и прочие дела. Можно как-то без метода пробы и ошибок сразу понять, что это, наверное, не наш случай, а вот здесь мы будем... Вы знаете, играть. К сожалению, нельзя, потому что что главное в подгузнике? Главное в подгузнике вот тот самый адсорбент, вот то самое вещество, которое должно очень быстро перевести жидкость в гель и прекратить контакт с жидкостью с кожей. Количество адсорбента, его распределение, его качество, скорость адсорбции, все это очень серьезная, очень дорогая химия, по большому счету, и вопросы. Поэтому качество подгузников очень сильно отличается, и огромное значение имеет соблюдение технологических правил производства. И один и тот же производитель может иметь заводы здесь, там и там, и сплошь и рядом люди знают, что мы купили вот одним и тем же подгузником пользуемся, а потом он вдруг перестал помогать, скажем так, а оказывается, производство перенесли на другой завод и так далее. Поэтому мы никогда не можем быть в чем-то на 100% уверены. Тем не менее, мой совет все-таки такой, что если вы купили подгузники в этом магазине, и на них есть серия и дата производства, и вам в них хорошо, ну сделайте вы в конце концов вложение и купите в том же магазине того же завода, той же серии еще. Сделайте в конце концов запас, чтобы потом не дергаться. Доктор, вот у меня сын. Я очень осторожно отношусь к подгузникам, так как слышал, что они влияют на мужскую потенцию. Про потенцию никто не говорит. Говорят о способность к деторождению, понятно? Тем не менее, это один из самых распространенных мифов, который, собственно говоря, ничем не подтверждается. В том возрасте, когда дети, как правило, пользуются подгузником, ни о каких клетках половых речь еще не идет. И, собственно говоря, многочисленные исследования показывают, что температура кожи под одноразовым подгузником в среднем на 1 градус выше, чем снаружи. А чтобы вы понимали, между яичком и кожей целых 7 оболочек. То есть яичко достаточно плотно защищено от влияния окружающей среды. Распространителями этого мифа являются, к сожалению, бабушки наши, которые просто испытывают, с моей точки зрения, чувство зависти к своим девочкам, у которых есть возможность быть счастливыми мамами и не стоять при этом, простите, буквой ЗЮ. Я хотела еще спросить, то есть, придя к своей подружке, мы просто для интереса взвесили один подгузник. И ребеночку было на то время 6 месяцев, и он весил где-то там 300 грамм. То есть мы просто задумались, там, мусорное ведро, в нем 10 подгузников, это уже 3 килограмма. То есть, и это один ребеночек. Да. То есть, каким образом, вот, используя одноразовые подгузники, можно жить, ну, скажем так, в экологической среде? Вы знаете, я на самом деле прекрасно понимаю, вот лично я, что в использовании одноразовых подгузников это вообще самая глобальная проблема. Вот самая глобальная. Что с ними делать после того? Да? Это проблема экологическая, она, наверное, даже земного масштаба, вселенского, по большому счету, да? Много вы видели контейнеров для утилизации одноразовых подгузников, да? Другой вопрос в том, что я детский врач, вы мамы и папы, да? И, наверное, разговоры о том, что делать с подгузниками, для нас всех намного более интересны, чем разговоры о том, куда проложили очередной газопровод. Правда, да? Но мы это почему-то не обсуждаем всей страной. Мы готовы задумываться над тем, к чему это приведет. Но мне кажется, что если бы усилия ученых, направленные на проектирование там, газопроводов или вырубку лесов или так далее, были направлены в этом направлении, то это бы уже дало свои плоды. Вот. Конечно, для нашей страны это особо актуально, поскольку никаких движений в этом направлении нет. Мы все ждем, когда добрые дяди и тети где-то там придумают, что нам делать потом с этими одноразовыми подгузниками. подводим итоги. Итоги, собственно говоря, конкретные и очевидные. Одноразовые подгузники – пренепременнейший атрибут современной цивилизации, и представить без них нормальное счастливое родительство очень сложно, практически невозможно. Тем не менее, главное – вырастить здорового ребенка можно без подгузника. Подгузник – это не способ ухода за ребенком. Подгузник – это способ ухода за мамой. Подгузник – это способ сделать родительство счастливым. Всего вам доброго. Увидимся через недельку.